Перпетуа, зловещая прорицательница, всегда предполагает самое худшее. Если бы она умерла, мы узнали бы, кто-нибудь да сообщил нам. У нее ведь есть наш адрес. Она пишет нам каждый месяц, не так ли? Должны были бы сообщить. Уже 2 дня, хлопоча по хозяйству, не смыкая по ночам глаз, твердит она. Сообщить? Кто сообщит? Разве если муж ее и семья совсем рехнулись? Рехнулись? Но почему? Перпетуа молча изучает сестру, спрашивая себя, должна ли она объяснять ей. Наконец решается. Так или иначе, Элиза сама все узнает. Потому что с ее смертью мы получаем право на часть наследства. Все трое, отец и мы с тобой. Элиза снова принимается за тарелки. Откуда у Перпетуи взялась эта мысль о наследстве? Что за чепуха? Наследником ее признается муж, комендадор. С какой стати мы должны что-то наследовать? Отцу она, возможно, оставит немного, поскольку всегда была хорошей дочерью, даже слишком хорошей. Но нам двоим чего ради? Когда она покинула дом, мне и года не было. А ты? Разве не по твоей вине она ушла? Она ушла по своей воле. Я тут ни при чем. Не ты ли насплетничала отцу? Наболтала, а он избил бедняжку палкой, выгнала из дома. Разве не так? Мать рассказала мне, как было дело, и отец подтвердил. Это теперь они говорят так, чтобы загладить свою вину перед ней. Как Тиета начала присылать деньги, она стала для них святой. Почему твоя мать не посочувствовала ей, когда та попала в беду? Кто избил ее, кто выгнал из дома? Я или старик? Если она не помнит обиды, зачем тебе понадобилось вспоминать? Я не со зла, просто хотела объяснить тебе, что нет у нее причины пожелать оставить наследство нам с тобой. От ее желания это не зависит. Перпетуа поправила юбку, сняла с блузки невидимую соринку. После ее смерти половина состояния остается мужу, и так как у нее нет детей, другая половина делится между родственниками, ближайшими родственниками, стариком и нами, отцом и сестрами. Ты хочешь сказать, что когда человек умирает, половина того, что он имеет, достается родственникам? Именно. Значит, если ты умрешь, половину того, что у тебя есть, наследую я и отец. Ты не слушаешь, что тебе говорят. Такой раздел устраивают только, когда у покойного нет детей. То, что останется после моей смерти, будет разделено между моими детьми, Рикардо и Пето, моими единственными наследниками. Так уже было, когда умер мой муж. Половина его наследства досталась мне, половина детям. По-твоему, она умерла, а муж ее не сообщает нам, чтобы все досталось ему одному? А разве не может так быть? Почему она не сообщила нам своего адреса? Почему велела посылать ей письма до востребования? Где это видано? Ясно, это запрет мужа, чтобы мы ничего не знали. Тебе известна его фамилия? И мне нет. Комендадор тут, комендадор там. И все, никакой фамилии. Почему? Ты не догадываешься. А я много думала и сделала свои выводы. Элиза тоже размышляла по этому поводу. Что-то странное. Однако отсутствие адреса, фамилии, каких-либо подробностей о жизни и семье Антониетты объясняло иначе. Видно, сестра простила оскорбление, не держит обиды в сердце, но все-таки и не забыла прошлого, и не хотела вновь сближаться с родственниками, мелкими людьми из провинции, не хотела приобщать их к своему замечательному миру. Она помогала отцу и сестрам, как и следует поступать дочери, когда та достигла хорошего положения. Но долг исполнен, совесть спокойна и точка. Дальше сдержанность и отчужденность. Если хотите знать, она права.